Глава вторая. Положив трубку, я откинулась в кресле и мысленно начала перебирать все те замечательные попытки родственников устроить мою личную жизнь. О боже, их было столько, что впору писать энциклопедию «100 способов испортить личную жизнь дочери с благими намерениями». За последние 5 лет мои родственники превратили семейные встречи в изощренную форму сватовства. Каждый раз это было как эпизод какого-то безумного ситкома. Взять хотя бы прошлый день рождения бабушки. Тогда мама притащила сына своей парикмахерши. «Такой прекрасный и перспективный мальчик, работает в банке!» — радостно причитала она. Мальчику было 42, и он жил с мамой. За ужином он 1,5 часа рассказывал о своей коллекции марок и значков, периодически вытирая пот со лба крахмальным платочком. Когда я сказала, что мне пора, он предложил подвезти меня. На автобусе. До метро. А чего стоил тот случай на Пасху, когда тётя Рита привезла сына своей коллеге, очень творческую натуру? Дима оказался создателем инсталляции из мусора. Он 1 час объяснял мне глубокий смысл его последней работы «Одиночество консервной банки в урбанистическом хаосе». К концу его монолога я всерьез задумалась о том, что одинокая старость в окружении кошек — это не так уж и плохо. Но моим личным фаворитом был Женя, успешный бизнес-тренер, которого привела мамина подруга. Он объяснял мне теорию успеха, рисуя какие-то графики прямо на салфетках, а потом предложил купить его авторский курс «Как выйти замуж за миллионера за 30 дней» со скидкой 15% для будущей родственницы. И ведь каждый раз это преподносилось как случайная встреча. «Ой, а это Женя, он просто проходил мимо». «А вот и Дима, он совершенно случайно оказался в городе». Случайности с завидным постоянством происходили на каждом семейном сборище. «Доченька, тебе нужен надежный человек», — причитала мама после каждого такого фиаско. «Вот у Вики муж программист, хоть и тихий, зато дома сидит, не гуляет». Бедный Стас действительно сидит дома. В основном потому, что Вика превратила их квартиру в студию для съемок своего блога о счастливой семейной жизни. Последний раз я видела его молча жующим салат на фоне, пока Вика вещала в камеру о том, как важно вдохновлять мужа на подвиги. А теперь мама решила провернуть операцию воссоединения с Алексом. Она просто не в курсе, почему мы расстались с этим козлом накануне свадьбы. Кажется, этот Новый год будет незабываемым, если я его переживу. Я потянула из-за телефона и набрала номер своей лучшей подруги Кати. «Привет. Нам срочно нужно встретиться». Через час я уже сидела с Катей в нашей любимой кофейне на Чистых прудах. Это уютное местечко в подвальном помещении старинного дома с кирпичными стенами, винтажными абажурами и потертыми кожаными диванами. Здесь всегда пахнет свежей выпечкой и играет приятный джаз. На мне было любимое платье в мелкий цветочек с длинными рукавами. Поверх — объемный песочного цвета кардиган крупной вязки, который я купила на блошином рынке в Париже. На шее шелковый шарф с принтом павлиньих перьев, который я сама расписывала на мастер-классе по батику. Волосы я собрала в небрежный пучок, закрепив его деревянными палочками. «Ты не поверишь, что они опять затеяли», — воскликнула я, падая в кресло напротив Кати. Катя, как всегда безупречная в своем строгом офисном костюме — она работает в крупной юридической фирме — понимающе улыбнулась. «Да, угадаю. Очередная попытка выдать тебя замуж?» «Хуже. Они организуют почти неделю семейного террора. С Алексом!» Бариста принес наш заказ. Мне большой раф с лавандой и кардамоном. Да, я владею чайными магазинами, но иногда изменяю чаю с кофе. Катя — двойной эспрессо без сахара. «Тот самый Алекс?» Катя чуть не подавилась кофе. «Который...» «Да-да, тот самый». Я со остервенением вгрызлась в черничный макарон. И теперь мама с бабушкой решили, что раз он развелся, самое время нас воссоединить. Представляешь, Они даже комнаты рядом приготовили. «Может, стоит, наконец, рассказать им правду?» — осторожно предложила Катя. Я покачала головой. «Ты же знаешь, я не хочу расстраивать маму. Она так любит Валечку. К тому же это было 5 лет назад». «Ну да, всего-то 5 лет назад ты застала своего жениха в весьма пикантной ситуации с официанткой прямо перед вашей свадьбой», — фыркнула Катя. «Пустяки какие!» Я поморщилась. Спасибо, что напомнила. Знаешь, что самое забавное? Мама до сих пор считает, что я сбежала со свадьбы, потому что испугалась ответственности. А Алекс, этот подлец, поддержал эту версию. «И теперь они хотят запереть вас в одном доме на несколько дней?» Катя покачала головой. «Прямо новогодний романтический хоррор какой-то». «Вот именно». Я допила свой раф. «И это еще не все. Там будет тётя Рита со своими волшебными чаями. Вика с мужем-программистом». «Та самая Вика, которая ведет блог «Я идеальная жена»?» «Она самая». Я закатила глаза. Кстати, на прошлой неделе она выложила пост, как приготовить ужин из 5 блюд за 30 минут и остаться красивой. И несчастный Стас на заднем плане. Мы обе рассмеялись. «Знаешь что?» Вдруг оживилась Катя. «А может, тебе действительно стоит поехать?» «Ты с ума сошла?»